Глава 20. Наставник прибыл только через 2 недели. Я в это время все еще находился у себя дома. Было желание съездить в школу, но опасался, что меня потом оттуда просто не выпустят, так как идет учебный процесс. Конечно, так как мы являлись учениками 4-го года, сейчас все было не так строго. Да и многие девушки и юноши ездили со своими наставниками на всевозможные практики. Архимаг тут же прислал ко мне гонца с требованием немедленно приехать в школу. Поэтому я вскоре выехал. На территории магической школы оказался еще до обеда. Сбросил свои вещи в общежитие и направился в кабинет наставника. К сожалению, Рагона на месте не оказалось. Но там были 2 служанки, которые сообщили, что Архимага не было с самого утра. Поэтому я решил идти к себе в комнату и иногда сюда забегать, чтобы не прозевать появление учителя. До вечера Рагон так и не появился. Видно, какие-то важные дела в городе. Зато в гости ко мне пришли мои друзья. Их я тоже хотел увидеть. Причем не просто так, чтобы поболтать. У меня к ним был серьезный разговор. Дело в том, что учеба подходила к концу. Поэтому вскоре все ученики разъедутся. А потом вообще начнут устраиваться на службу к разным аристократам. Вот и хотел я под шумок себе магов в дружину набрать, пока меня не опередили. «Думаю, что сейчас тут много разных аристократов будет крутиться». Разговор начал издалека. Друзья меня расспрашивали о походе. Завидовали, что такие приключения обошли их стороной. Особенно Маркос, простой деревенский парень, который думал, что мне все время было очень весело. «У вас какие планы на будущее?» – спросил я, когда поток вопросов иссяк. Друзья на мой вопрос переглянулись. Отвечать начала Гретта. «Вообще, мы после школы хотели к тебе на службу попроситься», – улыбнулась она. «Давно уже хотели тебе об этом сказать. Только все не получалось как-то. Ты постоянно где-то пропадаешь. Вот». «Отлично», – сказал я. «Именно это и хотел вам предложить, пока кто-нибудь меня не опередил». «Да кому мы нужны?» – махнул рукой Маркос. «Я вообще только на 3-ю ступень недавно сдал. Гретта и Магда через месяц на 4-ю сдавать будут. Вот их точно захотят к себе забрать аристократы». Тут парень ошибался. У меня уже был разговор с наставником, причем он сам его начал. Посоветовал мне набирать магов в свою дружину. И начать следовало со своих друзей. Впрочем, на них мой выбор пока и закончился, так как аристократы ко мне на службу не пойдут, даже безземельные. Предложений о трудоустройстве сейчас всем хватит. После войны с водагами магов мало осталось. Думаю, что когда нам будут вручать дипломы об окончании школы, а было тут и такое, сюда съедется немало дворян. Это в процессе обучения сюда редко кого запускали. Но вот во время вручения могла прийти хоть вся столица. Что-то вроде небольшого праздника, когда новые одаренные встают на защиту империи. Вот тогда-то и начнется, скажем так, вербовка молодых магов. «Зря ты на себя наговариваешь», – успокоил я парня. «Мне наставник говорил, что развитие мага идет всю жизнь, самое активное лет до 40, так что у тебя еще все впереди. Вы мне никакие вопросы задать не хотите?» «Какие?» – не поняла меня Гретта. «Ну, например, сколько вы будете получать? Контракт не желаете почитать?» «У меня на самом деле уже был составлен договор, причем этим мой управляющий озаботился. Он тоже предложил мне на службу магов взять. Хотя бы попытаться, так как в моей дружине с боевиками совсем скверно. Ничего особенного в контракте не было. Простой договор аристократа с магами, где обговаривалась сумма, которую я им буду платить, и насколько она будет увеличиваться, когда они станут повышать свои ступени. Ведь учебу-то они и дальше будут продолжать, только самостоятельно. Ребята забрали у меня листы бумаги и углубились в чтение». «Я согласна», тут же сказала Гретта, похоже, даже не дочитав до конца. Остальные ребята тоже не стали отказываться, да и все примерно знали, сколько получают маги их ступени. Поэтому видели, что я им буду платить даже немного больше. «Ко мне уже подходили», — заявила Гретта. «Хотели на службу к себе взять, когда я в городе на практике была. Но я отказалась, к тебе хотела». «Ну и правильно», — одобрил я. «Тем более твоя мама уже в моих землях. Она, кстати, привет тебе передавала и сообщила, что устроилась хорошо». «Еще кого-нибудь будешь к себе звать?» – спросила Магда. «Нет», – ответил я. Да и вряд ли кто-то пойдет. Я же выскочка. Таких не любят аристократы. Были бы у нас еще простолюдины, тогда бы обязательно их к себе позвал. Друзья просидели со мной допоздна, разговаривая ни о чем. Утром я снова пошел к наставнику. На этот раз он оказался на месте, только снова куда-то собирался. Он поинтересовался у меня, выучил ли я заклинание. После положительного ответа заставил изучать магию жизни самостоятельно и ждать его. Вернулся архимаг довольно-таки быстро. Я только успел начать обучение. «Пошли на полигон», — приказал он. «Покажешь, чего успел выучить». На полигоне я продемонстрировал все заклинания 6-й ступени. Рагон, после того, как все было закончено, одобрительно кивнул. «Молодец!» — похвалил он меня. «Сейчас иди и собирайся. В нищий квартал поедем. Там немного поработаем. Чем мы заниматься будем?» — полюбопытствовал я. «Ладно бы он меня одного туда отправил, но сам поедет. Удивительно это!» «Магию смерти изучать», — порадовал меня наставник. «Буду тебе показывать, как из людей хорошую нежить делать, который тебе подчиняться будет». Утром начался новый этап моего обучения. Мы на самом деле приехали в нищий квартал, где была расположена городская тюрьма. Там и поселились. Мне было известно, что использовать магию смерти на живых людей в империи нельзя, карается смертью. Только вот не на всех это правило распространяется, как я понял. Наставник меня сюда приволок для того, чтобы показать, как из неприятеля можно сделать нежить. Немедленную, а шуструю. Видимо, стража в тюрьме была предупреждена о нашем визите. Нас сразу повели в подвальные помещения, где содержались заключенные. Сидели они все за железными решетками, по одному, полностью раздетые и закованные в цепи. Преступников было человек 20. «Кто тут у нас?» – бодрым голосом спросил наставник, потирая руки. В помещении было прохладно. «Всех тварей собрали, господин архимаг», – ответил стражник. «Самые матерые убийцы и грабители, которым кроме виселицы ничего не светит. Вот эти трое, например, из одной шайки, промышляли грабежом на дорогах. Причем не просто так убивали и грабили, а еще и издевались. Мне парни рассказывали, что было с несчастными, которые этим мразям попадались. Просто изрезанные на куски останки, кишки и прочее развешивали по веткам. В общем, глумились, как только могли. Даже меня оторопь брала, когда я рассказы слушал. «Выкупить нас хочешь, старик?» – подал голос один из заключенных. «Давай, не скупись, я много чего могу. Стражник не все рассказывает. Ты просто не представляешь, какое наслаждение испытывали женщины при встрече с моими молодцами. Да и девки тоже. Славные времена были. Я и тебя могу использовать как девку. Только скажи». Мужик в клетке расхохотался, а вот наставник на такое оскорбление даже никак не отреагировал, только немного развеселился. «Тебя как зовут?» – спросил он у заключенного, подходя к клетке. «Хотя плевать, ты, наверное, возомнил себя самым умным. Решил меня разозлить, чтобы легко умереть? Это напрасно. Вас всех ждала слишком легкая смерть. Хотя с моим учеником не все так однозначно, но я не люблю издеваться над людьми понапрасну. Но ради тебя сделаю исключение. Твои последние часы жизни будут наполнены муками. Ты даже не представляешь себе, какими. Гордись, тебе предстоит показать моему бездельнику, во что может превратиться слабый человек, если за него возьмется некромант 10-й ступени. Может, тут еще есть желающие высказаться?» Громко спросил Рагон у остальных заключенных. Больше болтливых идиотов не нашлось. Да и этот говорун побледнел. Видно, на самом деле рассчитывал, что архимаг в ярости его убьет. И ошибся. «Кого вам привести?» – спросил стражник. «Да давай с краю», – скомандовал наставник, после чего указал на разговорчивого бандита. «Этого в последнюю очередь приведешь». Несколько заклинаний из магии смерти я уже знал. Мог убить человека и поднять его. Только вот сама нежить у меня получалась какая-то вялая, которую не составит труда убить неприятелю. Поэтому этот недостаток наставник решил исправить. За пару месяцев учебы многому не обучишься, но хоть что-то. Тут нужно заметить, что не так трудно давались заклинания 3-й ступени, которые мы сейчас изучали. Видно, опыт сказывался или простота плетений. За полтора месяца мне удалось поднимать нежить, которой можно было отдавать простые приказы. Но чтобы этому обучиться, пришлось уморить не одного бандита. Поначалу меня от этого корежило. Не хотелось просто так людей губить, причем в таких количествах. А потом просто плюнул. В конце концов, их и так убьют. А наставник, заметив мое недовольство, приказал стражнику подробно рассказывать о каждом душегубе, который попался мне в руки. Только вот архимаг думал, что я их жалею. А это не так. Плевать хотел на этих тварей. Просто не нравилось роль мясника исполнять. Только и всего. Но учеба есть учеба. Пришлось терпеть. Ко мне несколько раз приходил отец. Навещал меня. Как оказалось, он в нищем квартале иногда центральную дорогу патрулировал. А обо мне узнал от стражников. Само собой, рассказал об этом и маме, которая мне начала еду передавать, чем весьма радовала, так как кормежка в тюрьме была скверная. Наставник тоже продовольствием не озаботился, так что с удовольствием перешел на мамины пироги. Когда закончили учить заклинание третьей ступени, наставник решил устроить мне экзамен, чтобы закрепить изученное. Нужно было создать самую сильную нежить, которую только смогу. Тут я справился. Впрочем, ничего удивительного. Только вчера то же самое делал. Теперь я примерно секунд за 30, если мне не мешать, мог убить врага, поднять его и отдавать приказы. Самые простые, но все же. Тут мне наставник сообщил, что опытный некромант может держать под контролем около 200 единиц нежити. Причем они могут более сложную работу делать, а не только что-то принести или убить кого-то. Даже во время боя мой мертвяк, например, уже будет немного голову включать, а не тупо пытаться загрызть противника. Может и меч в руки взять. Конечно, чудес фехтования показывать не будет, но хороший удар нанести сможет. «А как же то нападение около мертвых земель?» – спросил я у наставника. «А что тебе не нравится?» «Так там на нас напало несколько тысяч мертвяков. А вы говорите, что некроманты могут держать под контролем только пару сотен». «Ах ты об этом!» – засмеялся учитель. «Так их никто не направлял, только часть. Ты можешь сам хоть десяток тысяч сделать, только вот всеми управлять не сможешь. Впрочем, они на тебя и нападать не будут, как на создателя. Так же и там произошло. Просто нежить создали, потом поодиночке и группами собрали в одном месте. Послали на нас несколько сотен, а остальные побежали следом. Только и всего». Некроманты из мертвых земель делают нежить так, чтобы основным ее инстинктом было убийство живых. То есть одни побежали, а другие за ними последовали, так? Да, улыбнулся Рагон. В нежити что-то человеческое остается даже после смерти. Поэтому они ведут себя как простое стадо. Есть и более умные. Например, из магов хорошие экземпляры получаются. Жаль, что нам такие не попались. Я бы тебе показал. Вот они могут принимать и более разумные решения, но остаются преданными своему хозяину. Эти в общую свалку не полезут, будут выжидать удобного момента или вообще стороной обойдут. Хотя я и из простого человека смогу хорошую машину для убийства создать. Впрочем, скоро ты в этом убедишься. Кстати, помни, что после упокоения нежити ее больше невозможно будет поднять, как бы ты ни старался. Если тебе доведется схлестнуться с некромантами, даже не трать время и силы на то, чтобы попытаться поднять уничтоженную тобой нежить. Только свежих. «Почему так?» – спросил я. «Потому что мозг и так разрушается. Потом еще и магия свою лепту вносит». Экзамен я сдал успешно. Но оказалось, что это, скажем так, была теоретическая часть. А была еще и практическая. Мы спустились на нижний этаж тюрьмы. А я думал, что тут только подвалы имеются, где заключенные сидят. Нас сопровождала пара стражников, которые открывали и закрывали многочисленные двери. Похоже, тут такой порядок, что даже если никого нет, двери все равно закрывают. Перед очередной дверью мы остановились. «Заходи», – скомандовал мне наставник, когда стражник ее открыл. Я шагнул внутрь, выполняя приказ. Сзади раздался стук закрываемой двери. «Эй!» — крикнул я. — Совсем оборзели. — Спускайся вниз по лестнице. Там меня увидишь, — скомандовал архимаг. Тут действительно были ступеньки, освещаемые тусклыми магическими светильниками, по которым я стал спускаться вниз. Вскоре попал в большой зал, по стенам которого также располагались светильники, да и небольшой балкон имелся, на котором сейчас стоял наставник. «И зачем вы меня здесь закрыли?» – спросил я. «Проверить, чего ты стоишь в бою с нежитью», – довольным голосом ответил наставник. «Так что не подведи меня. Эта новость меня не обрадовала, так как у меня с собой даже меча не было, только этот балахон. Я стал оглядываться по сторонам. Зал был огромен. Много, видно, сил вложили, чтобы такой под землей построить. К сожалению, полностью его осмотреть не удавалось, так как были еще колонны расставлены, да и самая дальняя стена не освещалась. «Готов?» – спросил архимаг. «Нет», – ответил я. «Ну, тебе же хуже. Постарайся бегать тут, на освещенном месте. Интересно же посмотреть будет на твои старания», – сказал Рагон, а после громко крикнул. «Эй, выпускайте!» Около темной стены что-то залязгало, а после оттуда ко мне рванули стремительные тени, около десятка. «Твою ж мать!» – заорал я и метнулся в сторону балкона, чтобы быть дальше от опасности. Остановившись около стены, я перевел дух и применил на одну из нежитей развоплощение. Только вот результата никакого. Мертвяк так и продолжал бежать, даже скорость не замедлил. Попробовал еще раз, с тем же результатом. А после мне пришлось уходить в сторону, чтобы разорвать дистанцию. Еще несколько раз пытался развоплотить эту нежить. Только вот видно, уровень у них был выше моего. Не хватало знаний. Устав бегать, я метнул в одного из преследователей огненный шар. Это был Нигарх, поэтому уворачиваться он не стал. И вспыхнул, как спичка. Но, несмотря на это, продолжал бежать ко мне. Нужно было подождать, когда огонь доберется до жизненно важных органов. Точнее, до мозга. Один раз я едва не попал в зубы к мертвякам. Хотел было проскочить между двумя, и одному удалось схватить меня за край балахона. После моего рывка ткань порвалась, и мертвяк остался ни с чем. Пришлось убегать в темный угол. Я уже хотел было развернуться к опасности, как сзади раздался какой-то звук. Успел уйти перекатом в сторону. Оказалось, что тут на цепях сидели еще несколько мертвяков, причем на длинных. «Сказал же тебе, чтобы не ходил в темноту!» – заржал на весь зал наставник. Он с любопытством смотрел на мою борьбу с нежитью, даже подбадривал, вставляя ехидные замечания. Постепенно количество противников начало сокращаться. В зале стояла невыносимая вонь горелой плоти, а я выдохся основательно, постоянно был в движении. Усталость сыграла со мной злую шутку. Я споткнулся, запутавшись в балахоне, и упал. Вскочить не успел, только перевернулся на спину, как на меня навалился мертвяк. Причем эта тварь горела, да еще и меня подожгла, отчего я взвыл. Магический амулет-то у меня наставник предусмотрительно забрал, я все-таки нашел в себе силы дотянуться до ножа, одной рукой, не давая нежити в меня зубами вцепиться, и вогнал сталь в глаз последнего супостата, после чего отбросил его от себя и скинул горящий балахон. Ожоги на руках все-таки были, причем приличные. Вставать не стал, так и лежал на спине, восстанавливая дыхание. «Выпускайте еще троих!» – скомандовал наставник. «Что-то бездельник какой-то вялый стал!» Зря он меня предупредил. Я тут же вскочил и рванул в ту сторону, где в клетках сидела нежить. В трех стала медленно подниматься решетка. Дожидаться, когда они на меня набросятся, не стал. Атаковал мертвяков, пока они внутри. Выскочить нежить не успела. Чтобы максимально обезопасить себя, окончательно убила тех, которые сидели на цепях. «Сволочь какая!» – прокомментировал мои действия наставник. «Повеселиться не дал». «Ладно, давай иди к двери». «Почему я их развоплотить не смог?» – поинтересовался я, когда снова шли по коридору. «Так это не простые мертвяки», — ответил наставник. «А в чем тогда экзамен-то был, если я ни одного изученного заклинания применить не смог? Ты считаешь, что на тебя будут нападать мертвяки, которых ты с легкостью уничтожишь? Совсем, что ли, тупой? Я просто хотел дать тебе возможность почувствовать, каково это сражаться с неживыми». «Понятно», — кивнул я. «Где мне теперь новый балахон взять? Что там у тебя с руками? Дай гляну». Проигнорировал мои слова наставник, после чего быстро убрал ожоги с моих рук. «Завтра в школу поедем. Хватит в этой дыре торчать. Кстати, к тебе там твой отец пришел. Иди на выход, а после снова спускайся в подвал. пора мне заняться последним клиентом, а то этот бандит уже, наверное, заждался. Выйдя на улицу, увидел своего отца, который, как всегда, был с узелком от мамы. «Сынок, ты что, бегал?» – тут же спросил он. «Да», – кивнул я, – «наставника веселил». «Понятно. Вот, тебе мать передала». «Да, Линда твоя скоро разродится». Мать думала сначала, что она просто отожралась так, но теперь не сомневается в том, что у нее щенки будут. «Отлично!» – обрадовался я. Поговорив еще немного с отцом, отправился в подвал, где меня ждал наставник. Хотелось еще немного побеседовать, только вот заставлять ждать архимага – не самая лучшая затея. Он о чем-то беседовал с последним, сидящим в клетке бандитом. Вид у того был бледен. «Снимите с него цепи», – приказал Рагон стражникам. Трое мужчин зашли в камеру и сняли с разбойника все железо, после чего тот попытался вырваться и завладеть оружием. Только вот удар по затылку разрушил все смелые начинания. «Зачем цепи-то снимать?» – спросил я. «Сейчас увидишь», – ответил наставник, после снова обратился к стражникам. «Еще троих принесите, мертвых. Я их вам вчера показал». Вскоре в камере оказался один разбойник с тремя трупами. Его невозмутимость пропала. Он дрожал от ужаса. Наставник стал читать какое-то длинное заклинание. На его прочтение ушло около 10 минут. Бандит страшно закричал, даже завыл от боли и стал кататься по полу, срывая ногтями с себя кожу. Даже я физически почувствовал, какой огромный поток магической энергии хлынул в этого арестанта и в рядом лежащие трупы. Постепенно они начали как будто склеиваться между собой, отчего меня едва не вывернуло, а вот один из стражников не смог удержаться. Бандит уже не кричал, а скулил. Это продолжалось около часа, по истечении которого в клетке стояла нежить. Блин, ничего более кошмарного я в своей жизни не видел. Это было похоже на паука, только сделанного из людей. Человеческие ноги и прочее, 4 головы, смотрящие в разные стороны, которые покоились на одном большом теле. У этого существа с мощной шеей головы вообще не могли поворачиваться. «Вот, ученик!» – кивнул на этот ужас наставник. «Нежить 10-й ступени. Можно, конечно, было и посимпатичнее сделать, но решил такую. И не смотри, что она выглядит не очень красиво. Боевые возможности просто восхитительные. Поверь, я знаю, о чем говорю. Отсюда плохо видно, но она может и по стенам бегать. Когти имеются. Убить ее крайне сложно. А если еще амулет навесить от магических атак, то вообще превосходно будет». «Впечатляет», — сказал я. «Вы это сделали просто, чтобы мне продемонстрировать?» «Нет, конечно. Привяжу эту тварь к одному из наших некромантов, которые на границе с мертвыми землями прохлаждаются. Будет людям служить. Ладно, пойдем. Проголодался я что-то. Гляжу, тебе опять еду принесли». Пока кушали, удалось выяснить, почему таких тварей постоянно не используют. Впрочем, и сам догадывался о причине. Слишком много магической энергии на них уходит. Сил, которые он потратил на создание этого существа, хватило бы на зарядку 100 магических амулетов. О том, что Линда, возможно, беременна, я наставнику сказал. Он мне напомнил о том, что я ему обещал подарить щенка. Посмотрим, как на это Линда отреагирует. В школу понемногу начали стекаться ученики, которые в разных местах со своими наставниками проходили практику. Часть так и оставалась на обучении в самом заведении, но кому-то повезло немного подзаработать, особенно лекарям. Грета несколько раз работала в городской больнице. Сейчас же все готовились к торжественному выпуску из магической школы. 4-й год обучения подходил к концу. Я все же смог сдать на 6-ю ступень, на что даже директор школы приходил посмотреть. Далеко не каждый год ученикам удавалось сделать подобное. Выслушал восторженные поздравления своих друзей. Теперь у меня оставалось всего одно дело – дуэль с дворянином, который как-то оскорбил Грету. Дуэли до смерти запретили, но вот учебные проводить никто не запрещал. Впрочем, и на них довольно часто гибли люди. Само собой, о моем желании узнал и директор школы с учителями, поэтому он попытался отговорить меня от этой затеи, причем в присутствии моего соперника, которому тоже не хотелось против меня выходить. «Господин барон», — убеждал меня директор, — «вы же понимаете, что силы слишком неравны?» «Конечно, понимаю», — ответил я под довольную усмешку наставника. «Между третьим и шестым уровнем огромная пропасть. Только вот этому дворянину нужно было думать о последствиях, когда он моих друзей обижал. А сейчас уже поздно. Ваш противник готов принести извинения». «Струсил?» — посмотрел я на парня. «Только против девушек можешь?» «Хорошо. Я готов драться на ножах. У нас вообще-то магическая школа. Ну, тогда и дуэль будет магическая. Я не против». «Господин директор», — подал голос мой соперник, «позвольте, как исключение, мне сразиться в ножевом бою». «Да, пусть мой ученик этому недоумку сердце ножом вырежет», — поддержал меня Рагон. «Это все-таки маги, которые должны отвечать за свои слова и действия. Да и правильно он делает, что хочет поквитаться за нанесенную обиду. Одной слабой твари простишь, как тут же другие начнут думать, что тоже могут творить все, что захотят. А это не порядок. Умеете вы, мой друг, разрядить обстановку», — произнес директор. «Пусть будет так. Завтра утром вы сразитесь на ножах. Никаких доспехов и никакой магии. Это к вам барон Стэн относится. Не советую это забывать». «Не забуду», — улыбнулся я. На следующее утро вокруг полигона собралась огромная толпа. Ученики были все, да и наставники, наверное, тоже. Мой противник выглядел намного бодрее, чем вчера. Видно, не терял надежды победить, что правильно. Директор стал зачитывать условия дуэли. Даже упомянул, что я, как благородный человек, решил уравнять шансы. Это он так думает. А я уже по одному только виду заметил, что парень хоть и умеет работать боевым ножом, но слабо. Убивать я его не собирался. Но вот проучить следовало. Нужно было создать о себе репутацию, как у моего наставника. Полностью отмороженного. Буквально через пару недель закончится обучение в школе. А вместе с ней пропадет и защита, которая была у каждого ученика. Так что, несмотря на то, что я буду еще 5 лет служить императору, некоторые сильные мира сего могут заставить меня служить им. Да и графы вскоре могут меня немного пощипать. Земля у столицы очень ценная. После первого обмена ударами у моего противника на ноге появился глубокий разрез. Первую кровь я ему пустил. Дальше количество ран начало стремительно увеличиваться. Да и парень начал слабеть. Вокруг раздавались подбадривающие крики, причем большинство дворян поддерживало меня. Это было неудивительно. Подружиться или свести знакомство с универсалом, который за 4 года достиг 6-й ступени, хотели многие. Даже за стол к нам подсаживались некоторые, несмотря на то, что со мной сидели простолюдины. Кстати, пока я практиковался в тюрьме, Магда и Гретта смогли сдать на 4-й ступени. Поединок должен был длиться, пока один из противников не потеряет сознание. Еще немного поиздевавшись над своим противником, я резким движением перерезал ему сухожилие и отошел в сторону, показывая, что закончил. Парень хоть и был в сознании, но директор не стал настаивать на продолжении дуэли, и к изрезанному метнулся лекарь. Дворянин прилюдно извинился передо мной и моими друзьями. Я на этом настоял. Чем, похоже, приобрел себе врага. Впрочем, теперь я был не один, и простой барон очень хорошо подумает, стоит ли ко мне лезть. Спустя 10 дней, при огромном скоплении народа, мне вручили диплом по окончанию магической школы. Теперь я, как и все бывшие ученики, мог покупать магические книги и становиться сильнее, только уже самостоятельно. Наступил новый этап в моей жизни. Конечно, дальше еще будет 5 лет службы императору. Неизвестно, куда он меня отправит, да и сделает ли это. Все-таки я универсал. Может быть, буду просто сидеть на своей земле, доклепать защитные амулеты. Конечно, хотелось бы поехать к другу Рагона, архимагу огня, который звал меня в гости и обещал обучить заклинаниям. Мои друзья, как только получили дипломы, сразу же подписали со мной контракт. Наставник был прав. Аристократы крутились рядом, как чайки вокруг рыбаков, обещая все блага, лишь бы к ним поступили на службу одаренные. Империя понесла большие потери, поэтому требовалось набирать к себе новую элиту. Впрочем, ко мне никто не подходил, но я ловил на себе хищные взгляды аристократов. Так что в покое меня точно не оставят, как и не будут ждать, когда наглый выскочка наберет силу. Конец четвертой книги. Следующая книга будет называться «Барон».